Ха, интересно, а тебе, государь, Морозов говорил, что Никита Романов и князь Чекасский бунтовщики и фрондеры? Нет, не говорил, а меня упреждал заранее перед поездкой в Измайлово. А это значит, что тебе, государь, Морозов не договаривает всего, боится, или знает, что бесполезно и опасно говорить на брата твоего. Скажешь, а тебя на дыбу потянут. А ты, значит, не боишься? Скривив губы, спросил государь. Боюсь, государь, очень боюсь, трясусь вон весь в ожидании пытки. Но не было у меня выхода, кроме к тебе идти, и причем сразу, а не завтра или еще позднее. Тогда бы ты меня точно на дыбу вздернул. Почему? Так же кривясь, спросил царь. Да потому, что тогда сказал бы, что я сомневался и думал, донести или не доносить, а это крамола и замышление против государевой власти. Царь хмыкнул и вздохнул. Ладно, не торопись на дыбу. Поглядим еще, подумаю еще с кого начать. Ты, государь, прости за мои прямые слова, ежели, что, негоже так с государем говорить, да уж больно мне страшно, разум мутится, упаду сейчас. Эй, Матька, крикнул царь. Матька появился из-за ширмы. Отведи князя, пусть посидит, послушает, что тут будет говориться, и присмотри за ним. Хворает он, воды дай. Ну, ты сам знаешь. Дворецкий дьяк кивнул и распахнул передо мной ширму и дверь. Пройдя в затемненную комнату, я тут же упал на диван и лег. Мне и правда было так страшно, что к горлу подкатывала тошнота. И оно мне надо, думал я, зачем мне эти стрессы? И ведь это только начало. Надо рвать когти за Урал, или свой скит построить и в нем жить. Но ведь я, млядь, еще не старец. Кто мне позволит в скиту жить? Да и стрёмно одному. Обижали старцев кто ни попадя. Били, калечили, еду отбирали. Не-е-е, это тоже не мое. А может и вправду Персию захватить? Казакам на Дону точно делать нечего. 40 не 40, а 1010 собрать и вооружить можно. Если цель поставить, а цель вооружить, перед собой ставить надо. А для этого нужны деньги, деньги и еще раз деньги, как говорил кто-то умный про войну. Но ведь тогда меня можно спокойно обвинить в злоумышлении против государственной власти. Если кто узнает про мои склады оружия и сбруи, узнают, обязательно узнают про то, что я закупаю оружие. Сейчас и персы с его в санкционные товары запишут. Надо как-то списаться с шахом, что ли, и заверить его в моей лояльности. Пригласить его представителей в Астрахани там переговорить, как там сделал тот Степан Разин. Набрал столько богатств, что смог собрать огромное войско, а набрал где? В Персии, заверив шаха в своей лояльности, а потом ограбив приморские городки, потом ограбил Астрахань, Царицын, его атаманы другие городки взяли, ведь пытали его о том, где спрятал награбленное. Если Морозов и остальные царевы ближники на своих местах устоят, а они устоят, не верил я в возможность глобально изменить историю, и в параллельные миры не верил, то меня сейчас куда-нибудь сошлют, а эти деятели доведут народ до Цугундера, и народ взбунтуется все равно, а там, или с нами, или против нас, как в тихом доне Шолохова. Так размышлял я, трясясь и прислушиваясь к голосам за портьерой. Сначала царя просил подьячего поместного приказа, от которого узнал, что ехали писать купчую, а написали дарственную. Потом царь говорил с боярином Морозовым по поводу Никиты Романова, его лояльности государю и кто во всем этом участвует. Морозов сказал, что заговор зреет давно, он про сей заговор царю докладывал, и это все та же эпопея с лжепотомками Василия Шуйского. Морозов сказал, что лица, что в всем заговоре участвуют, давно известны, только царь-государь не хочет принимать кардинальных мер, а он, де, специально о сем упредил крестника, то есть меня, так как знал, что заговорщики имеют резон сговориться с казаками. Я даже умилился словам Морозова. Он со всех сторон выглядел белым и пушистым. С Никитой Ивановичем Романовым государь говорил в присутствии боярина Морозова и начал с такой фразы. «Ты, Никитка, почто отдал измайловскую вотчину, не спросив моего дозволения, то моя вотчина. Она мне от пращуров перешла. Мы же сговаривались с тобой, что я ее выкуплю, а ты продал ее первому встречному персиянину. Ты же сам его приветил», — буркнул Романов. «Сам там разместил. Я его там разместил, чтобы он там городок поставил и казаков собрал для службы мне, а не для того, чтобы он ее купил. Он пишется, как купеческий сын Тимофея, Степан Разин, а не как перс. Он мне твою грамотку показал, где ты его отцу земли отписал». «Так, где те земли?» — спросил государь. «За Воронежем, за Белгородской засечной чертой, где и жизни нет от татар, крымчаков и нагайцев. Если он там городки поставит и оборонит нашу окраину, так и пусть себе владеет. А ты в центре столицы земли отдал. И почему ты ему их не продал? За какую помощь? У него окромя войска казачьего нет ничего. Зачем тебе его войско? К нему сейчас 300 казаков придет. С 400 и Москву взять можно, если наскоком. Зачем тебе 400 казаков? Почему ты отдал ее, а не продал? Казна у тебя безразмерная? Казна не безразмерная. Не за то я отдал ему измайловскую вотчину, что на Москву хочу идти, пробубнил Романов, а за то, что он обещался мне такой же кусок земли выдать, когда он шахом сделается. Шахом сделается, рассмеялся царь, как же он сделается? У шаха войска в 500 000 сабель. У него, он говорил, на Дону 40 000 казаков, готовые пойти на персов. И уже тем летом они хотели напасть на шаха, да ты помешал, призвав его в Москву. Тем летом, они же шли служить шаху, он так сказал, и написал мне дарственную на такой же кусок земли в их столице. Ай, да, Степка, ай, да сукин сын, произнес царь с восхищением в голосе. Глава 24. А я восхитился тем, как государь вывел меня из-под удара, услышав следующее. Верные люди, коим я приглядывать приказал за твоей вотчиной, сказали, что ты вдруг отписал Измайлова чужаку, и что делать сейчас? Мне та земля была нужна, там ведьи соколиная охота и на зверя дикого. Думал там себе усадьбу построить, чтобы сыну осталось и потомкам. А теперь, таких мест теперь у Москвы и не сыщешь, все земли розданы. Царь сокрушенно вздохнул. Эх ты, думал, ты мне брат. Ага, брате, передразнил царя Никита Романов. Вот этого приблизил к сыну, а не меня. А мне, что делать прикажешь? У тебя более 7 000 дворов и 2 вотчинных города. Скопины Романова городище. Ты, самый богатый дворянин. Что тебе еще надо? Царь говорил спокойно и размеренно, а Романов горячился. Как чего? Мне Бог не дал наследника, так тебя просил допустить до Алешеньки. Как за сыночком бы ухаживал. Богатство, а их в могилку не возьмешь. Все одно тебе отойдут. А вот Алешеньку я твоего люблю. Вот ты и решил мне насолить, отдав Измайлова чужаку, повысив голос до гневливого, спросил царь, мне и любому тебе Алешеньке, да, и что имею право, голос царского двоюродного брата возвысился, больно много ты себе прав взял, вон, в немецкое платье вырядился, сам вырядился и слуг одел в немецкие ливреи, тьфу, слово-то какое поганое, слушаешь музыку немецкую, может и сам немцем сделался, веру лютеранскую принял, с послом Фридриха Готтерпского Леонарием сношаешься без меры, хулу на меня ему несешь, это по-братски, ступай, Никитка, ни о чем мне с тобой разговаривать, подвел ты меня, ступай, и ничего не говори более, рассержусь, я мысленно перекрестился, значит и меня пронесло, зайди, Степан, услышал я голос царя, прав ты, ни за что хулить Никиту, ловко он обошел каверзу с твоей помощью, не сознается, я, войдя, молчал, пока не спрашивали, или не говорил он про помощь, может, все же, наговариваешь ты на него, не наговариваю, сказал я, снова холодея нутром и, видимо, бледнее, ладно, ладно, наблюдая за тем, как от моего лица отходит кровь, сказал царь, вижу, что не врешь, хорошо, что не вспугнул ты его, государь своим подозрением, все равно теперь остережется бунтовать, а может, наоборот, ускорится, надо ждать его у Степана в Измайлова. Когда он сказывал, приедет, этот вопрос был обращен ко мне, через неделю, надо человека там держать, который бы записал все, что Никита скажет, когда приедет в Измайлова, это он царю, есть у тебя в избе место такое, это он мне, чулан, дернул плечами я, холодный, слуховую трубу сделайте, и как только приедет Романов, дьяка сразу в чулан, свечу там держи зажженный, так свеч не напасешься, буркнул я, ничто, вона, какое поместье даром отхватил, сам додумался дарственную сделать, а что, спросил я, а то, что в отсутствие отца, крестный становится опекуном детины, тебе же еще нет 15 годов, не можешь ты подписывать купчую, а дар он и есть, дар, правда, продать ты его без отца не можешь, поместье, то, так, само, как-то, придумалось, ох и хитер ты, паря, ох и востер твой ум, но помни, о чем сговаривались, Измайлова, казенная вотчина, пусть его пользуется землями, Борис Иванович, провернул он все ловко, как мы и хотели, еще и за даром земли в казну придут, ага, хрен вам, а не земли, подумал я, от чего-то разозлясь, оставлю управляющих, а сам свинчу за Урал, да и тут, кто никто меня заставить сможет. И уж точно, даром я им ничего не отдам. Взамен бы землицы какой, государь, попросил я. Так, я же дал, удивился Михаил Федорович. Там на Дону много земли. Так, то отцовское, нарочито вздохнул я, сделав жалостливое лицо. Я сейчас играл с огнем, но очень осторожно. Вот послужишь год-два в новиках, стукнет тебе 15 лет, тогда поговорим. Видит Бог, не обижу. Был бы ты постарше, другое дело. Жить во дворце ты не желаешь. А что я еще тебе могу дать, кроме того, что даю? В Измайлове живи, собирай казаков, строй крепость. Сам обещал, за язык тебя никто не тянул. Все, что деньгами потратишь, верну старицей, не сомневайся. Тут урона тебе не станется. Благодарю, государь. За что? Удивился царь. Что поверил мне? Нет мне резона тебе врать. На тебя моя надежа. Никто мне не нужен, окромя тебя и царевича. Но, дозволь слово молвить, государь в удивлении вскинул левую бровь. Молви, коль есть что сказать. Неправильно будет садить человека в чулан. Сторожиться станет Никита Иванович и в моих хоромах не станет о воровских задумках говорить. И в тереме твоем не станет. На улице говорить начнет, во дворе. А мне дозволь упредить его о том, что ты тайных писарей прислал и приказал учинить засаду. Для чего? Удивился государь. Так он поверит мне и не станет скрывать злого умысла, а я попытаю его, прося себе выгоду. Ты, говорил, а я слышал, что он с немцами якшается, а там сплошь иезуиты. Даже лютеране все под папой ходят, хоть и неявно. Его, чаю, иезуиты поддерживают. В смуту они тут цвели и пахли. Откуда знаешь? Давно ведь это было. Знаю. Имеющие уши, да услышит. Имеющие глаза, увидит. И к нам на Дон заезжают разные, сказочники. Что разные сказки рассказывали. И проповедники тоже разные заезжают. Всякие паиси. Хе-хе. Христиане беглые. Много на Дону разного люда. И в Астрахани слышал разговоры разные. Но, в основном, судачат люди о расколе, что в церкви Христовой колобродит. О канонах греческих и русских, и о том, что разные они. Ты, вот, боярина Салтыкова спрашивал про Паисия, не иезуит ли он, а ведь просто все. Сказано, что по делам узнаете их. Они, иезуиты, несут раскол. В любую чужую веру раскол. Слышал я, что первым пунктом в уставе их ордена сказано, что они служат не Христу, а Папе Римскому. А Папа спит и видит Русь под своим каноном. Вот и слушать надо того Паисия, куда склонять веру станет, на раскол или нет. Эк, куда тебя занесло, нахмурился Морозов. Не по сеньке шапка сия, в том пусть митрополиты с патриархом разбираются, сколькими пальцами креститься. Они никак не могут сговориться, а тут ты вылез, прыщ на голом месте. Тоже мне, канонник сопливый выискался. Зря ты, Борис Иванович, на него напал, покрутил головой, не соглашаясь, государь. Дело он говорит, весьма и в этом разумен отрок, грех не признать. Царь развел руками, твоим глазам и ушам, а главное разуму, можно позавидовать, продолжал Михаил Федорович. Хоть в советники тебя, право дело, бери, на все у тебя имеется свое слово. Даже странно это, и про ордены Иисусовы, прости Господи, верно он все говорит. Мутят они тут воду и мы даже знаем, кто. Думаю, хотел продолжить я, пришлет Ватикан кого-то в чинах высоких православных, чтобы тут все перевернуть в греческую веру, а после сего возникнет раскол церковный и смута начнется. Хотел продолжить, да вовремя удержал свой язык, и так наговорил уже с полкороба, а государь ждал моего продолжения, а я молчал, как рыба об лед. Потом спросил, так и как быть с Никитой Ивановичем, ежели не пойдет он в мои хоромы разговаривать, что мне делать? Да а может и такое случится. Тогда, делать нечего. Расскажешь, о чем сговорились и дело с концом. Но песцов все одно посадим. На всякий случай. На том и порешили. Неделя прошла в строительстве княжеского двора, на которое я подрядил почти всех крестьян. Только старики и дети оставались резать хозяйственную утварь. Жить я собирался в Измайлове на широкую ногу, а потому очертил периметр усадьбы приличный. Чуть пошире, чем он был в моем времени, но сначала насыпали по всему острову вал. Сыпать вал, вообще-то, начали еще раньше, как ударили морозы и начал вставать лед на пруду. Пруд подкапывали, вода вытекала, замерзала, лед уносили в морозильные погреба и амшаники. Так вода в пруду кончилась и начались дноуглубительные работы с одновременной насыпкой вала. Мной была установлена пятидневная рабочая неделя со сдельной оплатой труда. Пришлось сначала готовить инвентарь, деревянные, окованные железом, лопаты, кирки, мотыги, ручные носилки, тачки, лошадные волокуши. Дно углубили на 2 метра от того, что было. Берега укрепили лиственничными сваями. На входе в пруд и на реке установили плотины с мельницами, но реку пока перекрывать не стали, пока не закончили облагораживать пруд. Плотины ставились элементарно, и не я сие придумал. Это знали и крестьяне. С обоих берегов ставились, заполненные камнями, срубы с желобами для досок. Вот в эти желоба доски и вставлялись, когда реку надо было перекрыть. Я такой шлюз видел еще в приморской деревне, где жила бабушка матери. Просто и надежно. И работал такой простой шлюз еще в 3-м тысячелетии, сдерживая воду водохранилища, от которого питалась вся деревня. Может и сейчас продолжает работать. На плотинах стали возводить мельницы. Одну по перетирке зерна, другую для кузни, что поставили на противоположном берегу пруда. К началу ледохода пруд и плотины были готовы, и мы пустили в пруд воду, перекрыв плотину на реке чуть выше острова. После того, как вода сошла, перекрыли шлюз ниже острова, со дна реки собрали гумус, и оно высохло, его тоже стали углублять, расширять и укреплять. Кстати, пока наполнялся пруд с перекрытым нижним шлюзом, казаки зачистили русло реки до впадения ее в Яузу, углубили его, укрепили берега плетнем, и, когда по нему пошла вода, оно стало судоходным. По крайней мере, свои струги казаки по этой неширокой речушке легко подвели к острову. С началом посевной на новых, освобожденных от леса, супесевых почвах, возвращенные с Дона крестьяне, не пришедшиеся там ко двору, засеяли гречиху и брюкву. Дополнительно на правом берегу они поставили себе 40 полуземлинок. В Измайлово у меня теперь, да и вообще, было 58 дворов, что по этим временам считалось немалым имуществом. От слова «иметь» и «естество». Старые жители Измайлова не особо привечали пришлых и обозвали их казаками. Так село и стало называться Измайлово казачье. И община казачьего жила по казацким правилам, выборным головой и распределением труда и обязанностей. Летом крестьяне занимались выжиганием корней на очищенных от леса участках, несколько раз пахали поля, предназначенные для посева озимой ржи, вывозили на них навоз и запахивали его, пололи лен и брюкву, косили, занимались поливкой и прополкой огородов, жали озимые и молотили их на семена, сеяли озимую рожь, готовили для обмолота гумна. Лето закончилось посевной озимых и обмолотом ячменя, ржи, гречихи. Как убирают гречиху, я видел на Кубани. Родичи тырили гречиху, сохнущую и дозревающую в волках, и клали верхушками в мешок и молотили вручную. Так и я показал крестьянам, как надо молотить гречиху, как молотить рожь и ячмень, они сами знали. У брюквы обрезали черешки и заложили в ямы слоями, пересыпав слои песком и засыпав землей. Так брюкву хранили по всей России, и выдумывать ничего было не надо. Мельницы собрали без меня. Тут пригодилась помощь Морозова, давшего на время своих мастеров. На посаде нашлись и мельники, и кузнецы, согласившиеся идти в наем за долю с труда, выраженную в деньге. Работой я их загрузить обещался и обещание выполнил. Из Персии, кроме шелка, наши караваны активно везли железо. Я вообще хотел забрать поставки этих товаров в семью и всячески склонял к этому отца и фрола, который к концу года, оканчивающегося, к слову, в сентябре, уже стал вполне уверенным в торговле. Он не только принимал товар, который завозил Тимофей из Персии, но и скупал его в Гилинском дворе в Астрахани, где обитали персидские купцы. Тимофей этим летом так потрепал на Волге персидских купцов, что они уже в августе с радостью отдавали свой товар в Астрахани. Калмыков казаки потрепали основательно, а многих пленили и продали в Персию, чем изрядно пополнили свои кошели. Многие из них вернулись на Дон, а часть, что захотела осесть на землю, пришла по моему призыву в Измайлово. Врал я Морозову и царю про казачью вольницу. Не было ни одного казака, кто не хотел бы присесть на свою землю. Своей земли я им не обещал, но сдавал землю в аренду, под определенные условия, арендную плату и гарантии службы. За это я разрешал им жениться, что было запрещено безземельным в казачьей вольнице. С посадских слобод ко мне в холопы записалось 70 человек. Это я после пересчета собранного урожая смог себе столько забрать людей из черных слобод. Просилось больше. Любой посад, в том числе и московский, делился на белые и черные слободы. Различие состояло в том, что население белых слобод являлось феодально зависимым, платило оброк и повинности своим феодалам, в основном патриарху, крупным монастырям, знатным боярам, но при этом не несло тягла, отсюда и название «белые», то есть свободные от государственных податей. С течением времени белые слободы разрослись и зачастую насчитывали больше жителей, чем сами посады. Ремесленники и торговцы, измученные государственной податью, переселялись в белые слободы, что еще более увеличивало тяжесть тягла, которая ложилась на все меньшее количество плательщиков. Однако в конце концов царь запретил переселяться из черных слобод в белые и даже жениться на белой невесте и оставаться в примаках в ее семье. Вот ремесленники и отдавали себя в холопы, чтобы уйти от тягла. Я про это читал в свое время и помнил, что в 1649 году белые слободы запретят, как запретят и городским жителям посадов добровольно закладываться в холопы, запретят и уходить из посада. И все это под страхом смертной казни. А пока правила такого не было, в холопах жить было выгоднее, так как те подати не платили, и люди с руками уходили на службу к землевладельцам. Исп, в нашем понимании, мои холопы не ставили. Углублялись в землю метра на полтора, укладывали в яму сруб, чтобы над землей лежало венца 4. Печь вырезали из глины при откапывании. Трубу не ставили. Крышу крыли дранкой, края которой упирались прямо в землю, чтобы дождь не затекал под сруб. Я приветствовал такое строительство, так как в таких жилищах люди почти не болели эпидемическим заболеванием типа моровой язвы, от которой такие города, как Москва, вымирали многожды раз. Об одном таком море рассказывал патриарх Антиохийский Макарий, приезжавший в Москву в начале 60-х. По его словам, Москва была пуста, а пока Москва бурлила и жильцами, и гостями. Было очень много голландцев. Они отличались от русских иностранным платьем и бритыми бородами. Однако и многие дворяне подражали им, как, например, Никита Иванович Романов. И таких, я был удивлен, в Москве было изрядное количество. Кстати, о Никите Ивановиче Романове и о нашей с ним сделке. К моему удивлению и восхищению, Никита Иванович не приехал ко мне в Измайлово ни через неделю, ни через месяц, ни через год. Мы иногда встречались с ним в Кремле в Теремном дворце, но он никогда не заговаривал со мной. Ну и я не проявлял инициативы. Зато ко мне проявили интерес некоторые голландцы и местные дворяне. Глава 25. Молва о том, что казачий атаман Тимофей Разин обеспечил порядок и безопасность торгового судоходства по Волге хотя бы для своих караванов, облетела Москву и привела к тому, что в Измайлово с марта поехали ходоки от всяких разных купцов, в том числе и голландских. На проводке караванов судов за сезон 44 года мы с Тимофеем заработали 20 тысяч рублей, обеспечив практически еженедельный трафик. Казаков у нас было много. Судами с пушками мы прирастали в геометрической прогрессии, потихоньку грабя купцов на Каспийском море, а денег у голландцев было много. Они зарабатывали на торговле русским зерном у себя на родине десятикратно, а потому вкладывали в торговлю с Персией много. Вот на Волге и на Каспии Тимофей их и бомбил весь сезон 43-го года, ни в коем случае не трогая самих персов. О чем с Аббасом II у Разина была особая договоренность. Аббас тоже почему-то не любил голландцев. Товар голландских купцов вместе с кораблями казаки продавали на Каспии. В основном это был текстиль. Потерпев значительные убытки от пиратства в Каспийском море, голландцы отправили к Аббасу II посольство. Посольство по каким-то причинам разругалось с персидским шахом, который запретил им торговать в Персии, и голландцы пришли ко мне. Сначала гости были дерзкие, узнав о том, что мне еще нет 15, откланялись и уехали. Я же отнесся внимательнее на товар, перевозимый русскими купцами в Астрахань. Исключив голландские текстили с транзитной перевозки, мне удалось добиться повторного визита голландской купеческой делегации. Оказалось, что голландцев персидский шелк не интересует. Их интересует персидское золото. Меня тоже интересовало персидское золото. Предложив голландцам за их текстиль серебро, я, видимо, их оскорбил, и купцы ушли, поджав губы. После этого приехал Морозов и пытался надавить на меня своим авторитетом. Но я сделал удивленное лицо и сказал, что они сами мне предлагали купить их текстиль. Я давал хорошую цену серебром. Им мое предложение не понравилось. Я-то что могу поделать, золотом платить не собираюсь. С какого рожна? Пусть везут в Персию и торгуют. Не принимает их шах Аббас. Возьми их сюда под свою охрану. Не хочу. Они обидели меня два раза. Первый раз я их простил, так они второй раз нагрубили. Тебя, вон, побеспокоили. Так ты и тех купцов, что везут их сукно, не берешь в караван. Как же им торговать? Что, на одном мне свет клином сошелся? Пусть нанимает охрану и плывет по Волге. Вон, стрельцы дурака валяют, ходят без дела, побираются от голода. У тебя струги с пушками и казаки с добрыми мушкетами. Как и голландцев, и мушкеты добрые, и пушки имеются. Ведь торгуют же с нами и тем, и другим. КХМ, кашлянул Морозов. Почему-то именно голландцев грабят нагайцы на привалах. Ты не знаешь, почему? Иных купцов не трогают. Пусть охрана ставит город правильно и не спит по ночам. И чего ты, Борис Иванович, за их радеешь? Они хлеба вывозят столько, что скоро тебе ситного печь не из чего будет. Они из казны зерно покупают. Ой, ли, а мне сказывают, что тайные склады у них на Вологде имеются, откуда мимо казны им зерно продают. Врешь, восклицательные и вопросительные знаки. С чего мне врать? Сам не видел, а что слышал, то и говорю. От кого слышал? Сами голландцы и говорили. Они же не знают, что я их лай понимаю. Вот и лаялись между собой, что ни на что купить то зерно, что надо продать мне сукно и взять с меня серебро. КХМ, ты о том зерне говорил кому? Со странным выражением лица спросил Морозов, и я понял, что это он продает зерно мимо казны. Я не стал юлить и напрямую спросил. Так это твое, что ли, зерно, крестный? Ты мимо кассы торгуешь? Морозов даже поперхнулся и, выпучив глаза, уставился на меня. Пауза неприлично затянулась, и я решил разрядить обстановку. Да, ладно, Борис Иванович, ты ведь мой крестный отец, как я про тебя могу донести царю? Не переживай, не раскрою твой секрет. Тут Морозов закашлялся основательно, да так сильно, что из его глаз ручьем потекли слезы. Не мое это зерно, наконец проговорил боярин. Ну и ладно, пожал плечами я. Я скажу им, пусть за серебро продают сукно, завтра пришлю их, пусть приезжают. Морозов, когда садился в свою повозку, долго испытывающе смотрел на меня, а на прощание сказал: «Ты, паря, держись меня, есть в тебе деловая хватка. Что надо, спрашивай, подскажу, помогу, я много, что решаю. Так я и так тебя держусь, Борис Иванович, ты мне, как отец родной, не е-е, ты, я смотрю, паря, сам с усам, и не спросишь и не просишь ничего. Могу тебя с голландцами сдружить, от них много проку может быть. Знаешь, что они корабль в Нижнем Новгороде построили, чтобы в Персию плыть по морю. Вот-вот поплывут, аж на 30 саженей в длину, с двумя мачтами. Хочешь, вместе съездим, посмотришь? Ты тоже ведь хотел большие корабли строить, или перехотел? Не то, чтобы перехотел, сказал я, мелка Волга, даже перекаты присутствуют. Морские корабли не пройдут, только по весне плыть по ней легко можно, да и то, острова тонут в паводке, становятся мелями. Думаю еще, как строить. Видел мой струг, что я сделал, с ребрами, как у рыбицы, видел. Вот такие, только поболее, корабли уже строим, только с палубой. Передумал галеры строить. Зимой мне удалось поэкспериментировать с помощью плотников и сделать почти плоскодонное судно с округлыми, ложащимися на воду бортами. Судно имело килли, параллельные снизу воде шпангоутами, поднимающиеся от воды круто вверх, закругляясь вовнутрь. На частые шпангоуты мы крепили распаренные липовые доски, повторяющие их обводы. Получилось витиевато, но крепко и вместительно. Пятиметровый, как я его назвал, флейт смог легко взять нагрузку около 2 тонн. Это если песок мерить бочками, а простого песка вместилось аж 4 тонны. И осадка получилась при полной загрузке всего 1 метр. Правда, в отношении длина-ширина он был исполнен в пропорции 2 к 1. Если же его делать в пропорции 4 к 1, то его длина увеличится до 10 метров, и шаблоны шпангоутов менять не надо было, что мне, пока, не очень-то хотелось. Мне не хотелось продолжать экспериментировать, не хватало на все времени, а более вместительные и грузоподъемные суда, чем струги, были нужны уже теперь. Мы возили из Персии полосы железа для изготовления сабель и другого оружия, что ковали в наших кузнях, да и хороший хозяйственный инвентарь требовался. Те же топоры, например, косы, пилы для пильных мельниц. Зимой я часто бывал во дворце, где проводил уроки с царевичем по математике, рисованию и стихосложению. Писал масляные портреты Алексея и Михаила Федоровича. А эта процедура не скорая. Надо было ждать, когда слои подсыхали, чтобы продолжить накладывать следующие. Я подходил к изображению монарха и наследника с особым тщанием и писал портреты по очереди. Алексей к рисованию поостыл. У него не особенно получалось работать с акварелью, а маслом, дальше морской волны с просвечивающимся сквозь нее солнцем, не продвинулся. Для рисования важна усидчивость и набитие руки на простых деталях, а Алексей не имел достаточно терпения. как, впрочем, и в стихосложении. Технику он понял и ему этого хватило, а живописать словом он тоже не горел желанием. Из меня поэт тоже был никудышный. Я и стихов то, как оказалось, толком не знал, да потому, что с детства не любил. Зато плотничать царевичу понравилось. Я попросил своих столяров-плотников сделать деревянные рубанки, кузнецов отковать ножи, сам правильно заправил ножи на точильных камнях, и у плотников появились новые инструменты. До этого момента доски строгали стругами, ножами с двумя ручками, которые тянули на себя, и такими стругами можно было выстрогать вогнутую поверхность, моим рубанком, только прямую, или выгнутую. В общем, Алексею Михайловичу понравилось и строить корабль, и управлять его гафельным парусом, прикрепленным своим одним боком к мачте веревкой и поднимаемым наклонным реем, упирающимся в мачту пяткой. Такой парус позволял судну идти на боковом ветре, против ветра галсами и улучшал его маневренность. И управлять таким судном можно было одному человеку. Все лето Алексей проводил на пруду в Измайлово, гоняя на флите то по пруду, то вокруг острова, когда позволял ветер, конечно. Пришлось царевича научить плавать, чего он совершенно не умел ранее, и сделать ему из надутых бычьих пузырей, спрятанных в ткань, спасательный жилет. На всякий, как говорится, случай. Так, как в сапогах все равно много не наплаваешь. Попутно с плотницко-корабельным делом мы с царевичем осваивали кузнецкое. Я в той жизни всегда хотел попробовать постучать по раскаленному металлу, но не получилось, так что в этой не удержался. Там более, что махание тяжелым молотком, сильно способствовало росту мышечной массы. Вот я и напросился к кузнецу в ученики, а за мной и царевич увязался. Я стучал молотком двойным хватом то с правой, то с левой руки, с умыслом развить левую сторону, и, наконец, приноровился бить кувалдочкой одной левой. Это помогло мне освоить работу двумя саблями, не фланкировку, а именно боевую работу. Алексей Михайлович разглядел мои происки, тоже стал подражать мне в кузнице и тоже научился сначала бить, а потом и рубить левой рукой. Михаил Федорович был совсем плох, летом 44-го года почти не приезжал в Измайлово, а Морозов был частым гостем. Он давно перестал нянчиться с царевичем, а с моим появлением понял, что стал для царевича лишним, и, как мне показалось, с радостью, стал все больше уделять времени государственным делам. Михаил Федорович нагрузил его управленческими полномочиями, и Борис Иванович погряз в дрязгах с боярами-руководителями приказов. Каких приказов именно, мне было неинтересно, а Морозов, кряхтя в бане под ударами веников, упоминал о них лишь тихо, матерясь сквозь зубы. Минула ранняя осень, наступила поздняя, и с небес вместо дождя посыпал снежок. Дороги стало подмораживать, и измайловские плотники принялись за строительство царских хором. Мы с Алексеем все лето готовили проект, и теперь он снова переехал ко мне, дабы наблюдать, как строится его детище. Строили дворец из заготовленного почти за год кирпича, скрепленного известью. Заморачиваться с пережиганием цемента я не стал, хотя и знал, как и из чего его изготавливать. Для моих целей и нынешних технологий вполне достаточно. А вот стекольный завод государь заставил поставить мастеру Ван Патину, специально выписанному Михаилом Федоровичем из Голландии, отдал под мою руку. Для завода пришлось ставить еще одну плотину с мельницей, выделять кирпич работников, но стекло была вещь нужная, хотя я не верил, что Ван Патин выплавит оконные размеры. Так и получилось. Ван Патин оказался большим мастером-стеклодувом, но плоское бело-прозрачное стекло никогда не делал, и мы с царевичем довольствовались круглыми полупрозрачными светло-зелеными, примерно 30-сантиметрового диаметра, лепешками. Не будучи по профессии строителем зданий и сооружений, я плохо понимал, как строить дворец. Кое-что я, конечно же, знал, но этого было очень недостаточно. Фундамент, несущие стены, колонны – это я понимал, но как крыть крышу? Пришлось долгими летними вечерами корпеть над расчетами нагрузок. Сейчас, чем выше поднимался дворец, тем сильнее у меня щемило в груди. Пока будущий государь следил за строительством собственного дворца, я контролировал работы по судостроению и экспериментировал с новыми размерами и формами шпангоутов. Мне хотелось создать полноразмерное грузопассажирское судно, способное перемещаться и по Волге-матушке, и по Каспию. Чем мне не нравились морские казачьи струги. Они тоже имели около 30 метров длину и что-то подобие палуб, но были так ненадежны, кривы и худы, что плавать на них было некомфортно. Внутри судна все и вся перемешивалось и говниковалось. Я же хотел, чтобы у меня были трюмные отделения, ограниченные переборками и даже помповые колодцы с поршневыми помпами на корме и на баке. А на корме имелась жилая надстройка для знатных пассажиров. Два пятиметровых флита, спущенных мной на воду в начале сентября, благополучно спустились вниз по Волге, о чем доложили капитаны наших встречных караванов. А шли они изрядно груженные голландскими мушкетами и пушками по изрядно обмелевшей Волге. Царь Михаил Федорович сам лично торговал с персами оружием, а я был только перевозчиком и упросил его проверить судоходность нового флота, гарантировав возмещение затрат при утоплении груза. Груз до Астрахани дошел благополучно, о чем и отписался его сопровождающий дьяк посольского приказа Терентьев. Воодушевленный победой, я увлекся строительством больших флитов, для чего для сборки выпросил у государя место на Москве-реке под верфь. Плотники удивлялись, как можно изготавливать детали судна в одном месте, а собирать в другом. Но так и было. Построили стапеля, уложили и собрали киль, шпангоуты, стали набивать борта. Поглазеть на сие действо собиралось много людей, в том числе и те голландцы, что строили свой корабль в Нижнем Новгороде и вернувшиеся в Москву. Они сначала стояли поодаль и переговаривались очень тихо. Когда же плотники стали сколачивать борта из заранее гнутых по шаблонам дубовых досок, один из них подошел ко мне и с поклоном обратился: где учился достопочтимый мастер строить флейты? И в Голландии немногие могут рассчитать обводы его бортов. А чтобы вот так где-то гнуть доски и монтировать здесь? Сколько лет юному кораблестроителю? 15, сказал я, спокойно выдерживая его пытливый взгляд. Я учился при дворе моего брата Шаха Сефия. И ты, уважаемый эфенди, сам рассчитал всю конструкцию? Может, тебе нужна наша помощь? Мы хорошие кораблестроители. Я пожал плечами и посмотрел сначала на говорившего, а потом на наблюдающих за нашим разговором, голландцев. У меня нет для вас много денег, и я, в общем-то, не нуждаюсь в помощниках. Нам не нужно много денег. Мы хорошо заработали на строительстве корабля, и сейчас мы говорим с русским царем Михаилом о строительстве большого фрегата для ходьбы по Каспийскому морю. Из какого дерева вы собрали борта своего судна? Какова его длина и ширина, и какая его осадка? Борта собраны из сосны, длина 120 футов, ширина 20 футов, а осадка 5 футов. В море на волнах он станет извиваться, как змея, и, в конце концов, развалится. Слишком категорично заявил я, а с такой осадкой соберет на киль все речные мели. Мой, как вы назвали, флит, будет иметь осадку в половине загрузки, 3 фута, а в полной, 4. Так, какая мне от вас выгода? Если хотите поучиться, так и скажите. Платите деньги и изучайте мой корабль в свое удовольствие. Я даже чертежи вам покажу, а ваш опыт мне не интересен. Отдавать кому-то контроль за строительством корабля увольте. Я сам кораблестроитель и знаю, что доверять нельзя никому, а тем более ослаблять контроль. Чертежи корабля, у тебя есть чертежи? Спросил голландец. Ни у кого в Голландии нет чертежей. В Англии в доках Чатима, слышал, корабли строят по чертежам. Мы строим по формам прототипа. Знаешь такое? И я так делаю, когда форму проектирую и грузоподъемность рассчитываю. Складываю доски и выстругиваю пол корпуса. По ним делаю лекала для шпангоутов и обшивки. И уже тогда рисую чертеж с надстройками и внутренностями. Голландец стоял и слушал меня со странным выражением скорби на лице. А я подумал, что меня отравит, и зарекся брать чьи-то подарки. Голландцы ушли, и их я больше не видел, даже издали. Я не собирался утяжелять судно украшательствами. Борта высоко решил не поднимать, и парусное оснащение решил ставить только гафельное. Глава 26. К концу апреля, то есть в самом начале 1645 года, шхуна, у которой на трансе, кормовой доске, было написано имя владельца Степан Разин, сошла со стапелей московской верфи. Ледоход только прошел, и воды в реке было много. Мы с царевичем и 50 казаками, теоретически освоившими управление большими гафельными парусами, отошли от причала дока на веслах. У нас имелось две крепких мачты, каждая собранная и склеенная из четырех деревьев, бушприт, к которому крепился передний косой парус, гафель гордели, канаты, которыми поднимались верхние реи парусов, проходили через деревянные блоки, и поднимать паруса было относительно легко. Внизу гордель тоже проходил через одинарный ролик, прикрепленный к мачте, и наворачивался на утку при закреплении. Концы гиков, нижних рей, были привязаны к палубе галсовыми фалами с ходом в 45 градусов к курсу, и парус свободно переваливался с борта на борт при смене галса. Царевич Алексей стоял за штурвалом и светился от счастья. Через Москву-реку не имелось постоянных мостов и 30-метровым мачтам корабля ничего не мешало. На лето через реку наводили наплавные мосточки, а иногда Москва так мелела, что ее можно было спокойно переехать вброд на лошади. Вот поэтому плавание до Москвы на больших стругах часто бывало весьма проблематичным. Сейчас воды в реке было так много, что снова подтопило за Москворечье, и наша шхуна двигалась вниз очень уверенно. Паруса подняли, но весла не сушили. Гики перекладывались с борта на борт под напором относительно попутного ветра, и корабль, управляемый царевичем Алексеем, двигался по реке уверенно. Я осмотрелся и кивнул Алексею головой. Царевич скомандовал сушить весла. Мы шли в Коломенское, где находились государь с царицей и несколько их ближних родственников. Был там, кстати, и Никита Иванович Романов с женой. Они все отмечали там Пасху, которая празднуется сейчас 7 дней, и остались там разговляться дальше. Следующий пост начинался только в июле, и можно было себя не сдерживать в развлечениях. Отмечали там праздник Пасхи, и мы с Алексеем, проведя кучу времени в слушании всевозможных служб. Однако сразу после праздника мы верхом вернулись в Москву, сели на корабль и теперь сплавлялись вниз. И нас там ждали, зная, что царь Михаил Федорович скоро должен умереть, и к этому все и шло, несмотря на старания лекаря-британца, а может и благодаря его стараниям. Я все-таки построил обещанный государю настоящий морской корабль, не очень большой, но с орудийной палубой и пушечными портами, из которых сейчас торчали весла. На подходе к Коломенскому, если все будет в порядке, мы выдвинем орудия и отсалютуем встречающим. Это решил похулиганить царевич. Я такую инициативу не поддерживал, но смирился, взяв с него шутливое обещание, что перед самодержцем ответит он. Корабль хорошо слушался руля и лавировал по стометровой ширине реки уверенно. Казаки разместились на палубе, достали кисеты с трубками и задымили. Алексей, хоть и был законопослушен, но уже привык к казачьей вольнице и лишь скептически улыбался. Я в свое время курил и сейчас имел кисет с табаком и трубку, но без разрешения царевича закон не нарушал. «Да, ладно уж, кури», — сказал он. «Вижу же, что слюни текут. Неужто не можешь без питья дымного?» «Могу, но скучно. С трубкой, вроде как, при деле. Следить надо, чтобы не погасло, раскуривать. То, все, закурю, да, кури», — вздохнул Алексей. «Мне же тоже захочется. Турецкий табак был хорош, и трубки я налепил глиняные фигурные. У меня, например, был вылеплен дракон с прижатыми к телу крыльями и лапами, в зубастую пасть которого засыпался табак и из которой, естественно, шел дым. Потом я сделал ее слепок и, с помощью кузнеца, сделал отливку формы из меди. После этого напечатал глиняных дубликатов и стал продавать трубки иностранцам, коих в Москве были сотни. Это мы зимой с царевичем лепили, и угораздило меня слепить такой чубук. Да, вот я и закурил. Надо же было попробовать. Хе-хе. Однако нисколько не жалею. Табак хоть и находился под церковным запретом, но я знал, что скоро само государство станет его продавать и наложит на этот товар свою монополию. «Дай глотнуть», — напомнил о себе Алексей. «Саблю, трубку и жену не доверю никому», — пробубнил я, протягивая дракона, исходящего дымом. «Свою пора иметь. Я глоток только», — скривился царевич, пижонисто держа штурвал одной левой. Румпель через полиспасты можно было даже перекладывать одной рукой. «Эх, фотоаппарат бы», — подумал я, но сказал. «Я тебя так и напишу с дымящей трубкой в руке. Огромную такую картину, в полный рост. Ты эту-то еще не докончил», — хмыкнул царевич. «Да, когда», — воскликнул я, — «две картины сразу. Больше твоего батюшку пишу», — угасает он. Царевич помрачнел, сильно затянулся и закашлялся. Табак, хоть и был изрядно вымочен, но для непривыкшего горла все-таки был крепок. Выступившие слезы можно было списать на дым и кашель, но я видел, как у Алексея дрожали губы. «На все воля Божья», — вздохнул я. Царевич скривился и хотел сплюнуть на палубу, но удержался. Сам ведь корабельный устав писал. Достал из переднего кармана куртки платок и сплюнул в него. «Это я предложил обществу такой карман для платка. Сначала его сделали те голландцы, с которыми меня познакомил Борис Иванович Морозов. Они носили фряжские, как тут говорили, шейные платки, а я предложил им карман в кафтане. Моду подхватили передовые слои московской аристократии, ранее о носовых платках даже не задумывавшихся, а потому царевич. Я носил свой носовой платок за обшлагом рукава камзола, сшитого моими белошвейками из синего с золотом сукна. Под камзол я надевал белую шелковую рубашку с пышными рукавами и кружевным воротником, спускавшимся до середины живота. Внизу у меня были надеты штаны типа галифе, заправленные в сапоги с ботфортами. Сапоги имели каблуки и супинаторы. Таких больше ни у кого не было, даже у царевича. Он еще про мои сапоги ничего не понял. У него сапоги тоже имели каблуки, но на деревянных подошвах, которые часто ломались. У меня же подошвы были кожаные, как и каблуки, набранные из 10 слоев прессованной свиной кожи. Первые сапоги с супинаторами, сшитые мной лично по моей персональной колодке, были какое-то время моим секретом фирмы. Пришлось попросить деревенского сапожника провести мастер-класс, но сделать по-своему. А кузнец так и не понял, для чего мне такие странные каленые железки, откованные из лучшей сабельной стали. Голенища кроили и пришивали мне сапожники, смеясь над моим народным творчеством. Но потом я плюнул и рассказал сапожникам про мои ноу-хау и поручил сшить мне несколько пар обуви по моей колодке с использованием супинаторов. Сапожники тут не удержались от издевательств в мой адрес. По их мнению, деревянные подошвы можно было менять много раз, а гибкая подошва только портит ноги. Делали такие рот заказ из кожи, но кожа размокала и теряла форму. Я не стал говорить мужикам, что бегать в обуви на деревянной подошве практически невозможно. И слава богу, ибо они и так считали меня придурковатым. Ведь я общался с ними на равных и почти не порол. Или порол, но не запарывал насмерть. А это считалось за слабость. Хотя сейчас убивать и калечить крестьян было нельзя. Даже судить их было нельзя. Надо было вызывать чиновников из судного приказа и отдавать крестьян на правеж. Но я поступал по-простому. Было у меня несколько случаев браконьерства и незаконных рубок. Так-то у меня и лес рубить и охотиться было можно, но в определенное время и по разрешению. Хочешь взять лося для еды? Спрашивай и бери, но я должен об этом знать. На продажу бить зверя я запретил. Крестьяне сейчас не голодали и не особо бедствовали. Кожаных сапог не носили, но и в рванине не ходили. Так вот, тех крестьян, что мы с казаками поймали на воровстве, я просто поставил перед дилеммой. Либо уходи из моей деревни, либо получай другое наказание в виде батагов. Так и объявил обществу. Обществу пришлось согласиться, что наказание справедливое. Бил я сам, контролируя силу удара и не особо усердствуя. Другой случай произошел с казаками, что взяли лося без лицензии. Этих поймали и наказали сами станичники, с которыми у меня был простой договор земельной аренды, в котором условия и санкции за их нарушения были прописаны. Я не вмешивался в их житье-бытье, кроме рекомендаций и разумной поддержки инвентарем и семенами, и то под расчеты с процентами. Кстати, о процентах. Станичникам была выдана ссуда, и весть о том разнеслась по Москве. В Измайлово стали наезжать разные гости с разными предложениями выгодно вложить свободные денежные средства. Меня даже на смех пробило, когда я почувствовал, что ничего в этом мире за 400, а может и 1000 лет не изменилось. Жулики находятся в постоянном поиске лоха. Приходили из монастырей, прося то пожертвования, то предлагая в залог земли. Таких я провожал с почетом, попутно незаметно крестясь. Приезжали известные в купеческих кругах лица: Григорий Никитников, Павел и Надея Святешниковы, Иван и Михаил Гурьевы. Так вот, братья Святешниковы, оказывается, кроме торговли с Персией икрой и с Англией пушниной, зарабатывали ростовщичеством, кредитуя Сибирь деньгами. Меня поразило то, что в эти годы у них имелось торговое представительство даже в далеком Якутске. Предложили и мне стать ростовщиком, но я отказался. Гурьевы с 40-го года брали рыбу в устье Яика, Урала, где фактически перегородили реку чистоколом, организовав учук, специальное рыболовное устройство, состоявшее из стана, небольшого городка, с деревянным забором поперек русла всей реки из деревянных бревен или свай, чигини, с ловушкой, избой, для красной рыбы со стороны течения реки. Стан, со всеми другими вспомогательными приспособлениями для складирования, веления, посола рыбы, ограждался высоким забором и укреплялся рвом. В этом 1645 году правительство выдало Гурьевым указ, по которому разрешило строить на этом месте каменный город и освободило на 7 лет от налога на промыслы, около 18 тысяч рублей. Указ был дан вот только что, 18 апреля, и гласил: на реке Яик устроить город каменный мерою 400 сажен, четырехугольный, чтобы всякая стена была по 100 сажен в пряслах между башнями. Гурьевы предлагали войти в дело на равных паях. От меня требовалось ни много ни мало, а 100 тысяч рублей, но не единовременно. От этого предложения я тоже вежливо отказался, помня, что этот город возьмет и разграбит, ха-ха, Стенька Разин. Да и вообще, обещание освободить Гурьевых от налогов, как и другие обещания, правительство не выполнит и Гурьевы разорятся. Григорий Никитников ничего не просил и не предлагал. Он приехал в конце зимы вместе с Борисом Морозовым вроде, как на охоту, но слишком большое внимание уделил моим плотинам-мельницам, кирпично-гончарно-стекольному производству, корабельному и дворцовому строительству. «У Григория Лентьевича лучшие хоромы в Москве», — сказал Борис Иванович. Я деланно восхитился. «Ух, ты, вот бы посмотреть, приезжай», — без обиняков сказал Никитников. «Но и ты, я вижу, строишь достойно, то не я строю». Алексей Михайлович чертеж делал и сам смотрит за строительством. «Да удивительно», — сказал Никитников безразличным тоном. Ему точно было известно, кто сколько вложил интеллектуального труда в проект. Царевич даже нахмурился и одарил Григория Леонтьевича нехорошим взглядом. «А корабли, корабли, корабли, мое детище, мне понравились твои меньшие ребреные струги. Встретил я твой караван, что шибко шел вверх по Волге без бурлаков. Паруса у них необычные. Ими, я понимаю, удобнее управляться, по мне, так удобнее». Кивнув, подтвердил его слова я. «Мне сделаешь таких с десяток, вообще-то я зарекся кому-то еще делать, делаю только себе. Зачем мне тебе стоить, чтобы ты меня обошел в торговле?» Морозов с Никитниковым переглянулись и так по-конски заржали, что и я разулыбался. «Ахаха!» — смеялся Никитников. «Ахаха!» — вторил ему Морозов. «Обошел, ха-ха! В торговле, ха-ха!» Не успокаивались ни один, ни второй. «Я терпеливо ждал. Я тут вообще никуда и никогда не торопился, не волновался и не выказывал недовольства. Просто, у меня не было недовольства. Я все еще воспринимал этот мир, словно компьютерную игру с читами и известным мне одному результатом. Да у Григория Леонтьевича теперь соливарин больше, чем у самих Строгановых». С трудом усмиряя конвульсии, произнес Морозов. «Знаешь, кто такие Строгановы?» «Слышал», — ответил я, кивнув. «Слышал он», — передразнил Морозов. «Ничто не вечно под луной», — сказал я банальщину. Оба старца вперили в меня свои острые, как пики, взгляды. «Ты на что намекаешь?» — спросил Никитников. «Ни на что», — пожал плечами я. «Это факт, все течет, все меняется, ничто не вечно. В Ярославле у меня есть усадьба, там я меняю восточные товары, что приходит из Астрахани, на западные, что приходит из Архангельска. Хочешь, тоже можешь там торговать? Тебе зачем это? Я ведь тоже из Персии шелк вожу. То лето мы с братьями много потеряли от воров на Волге и Каспии. Один из моих братьев сгинул в море-океане вместе с товаром. Мне нечего предложить моим английским и голландским товарищам. Ага, тамбовский волк им товарищ, подумал я. И я причем, хочешь, пригоняй свой товар в Ярославле, торгуй за меня. И сделай мне 10 таких, как у тебя, стругов. Вот видишь, я о том и говорил, что все течет, все меняется. Вчера у тебя были струги и товар, а сегодня нет. Так и у меня может быть. Ничто не вечно под луной. А струги тебе я делать не стану. Дались они тебе, сделай обычные и вози себе завозись. Не хочешь, значит, уважить? Спросил Никитников. Недобро ухмыльнулся и начал наливаться кровью. Неправильно держишь себя, паря. Или возомнил о себе невесть что? Да я царя на стол ставил. Да мы в Ярославле ополчение собрали. Деньги для него кто давал? Мы. Он задохнулся от возмущения и гнева. Ничего, и не таких ломали. Посмотрим еще, кто, кого, ишь ты. Морозов тоже хмурился и лицо его выглядело недовольным. Ты, купец, угрожать мне вздумал? Спокойно спросил я Никитникова и взялся за рукоять сабли. Мне, брату шаха персидского, ты, купчишка борзый, тихо, тихо, Степушка. Это государев гость 21, гость-гости, название крупных купцов до введения купеческих гильдий, иноземный купец. Не горячись. Что значит, не горячись? Продолжал распаляться я. Он в моем доме меня, твоего крестного сына ругает, и царя хулит, ишь ты, на стол он кого-то ставил. Тут купец резко побелел лицом и опрокинулся со скамьи, бухнувшись головой об пол моей избушки. И избушка, и голова загудели через квинту. Или не голова загудела, тогда что? Глава 27. То, что я сам построил трехэтажные царские кирпичные хоромы с печным отоплением по всем этажам и комнатам, построил большой корабль и 5 малых стругов, добавило мне уважение у казаков. Даже те из них, кто относился ко мне снисходительно и с подначками, были и такие, считавшие, что я поднялся за счет имени отца, чего греха таить, вынуждены были спрятать языки в задницу. Но, вообще-то, у меня набралась уже основательная команда относительно верных лично мне людей. Мои слова пока не расходились с делами. Другим жителям Измайлова было глубоко безразлично, что там себе выдумывает хозяин. По их мнению, барин так и должен был чудить. Хоть он старый, хоть малый. Вон, Михаилу Федоровичу всего 16 годков стукнуло, когда его к управлению страной призвали, говорили они, и ничего, справился. Да, вот, умер. А вместо него на трон встал тоже 16-летний сын его Алексей. Только, что тут в Измайлово дворец строил, руками разводил, команды раздавал, а теперь, вона, из собора выходит увенчанный шапкой Мономаховой, брамами, а в руках золотое царское яблоко и жезл власти. Церемония венчания на царство Алексея Михайловича состоялась после окончания траура не только по умершему царю, но и по его жене, матери царевича Евдокии Лукьяновне, умершей вскоре после мужа. Ранним утром 28 сентября 1045 года под звон колоколов новый царь прошел в Успенский собор, главный собор Кремля, и был венчан там. Церемонию проводил патриарх Иосиф, и она отличалась пышностью, поскольку царская казна теперь была полна, в отличие от 1613 года, когда венчали Михаила Федоровича. Я стоял рядом, выполняя обязанности окольничего, и слышал, как, обращаясь к царю Алексею Михайловичу, патриарх Иосиф назвал его внуком царя Федора Ивановича, тем самым подчеркивая преемственность новой династии русских царей от прежней. Похвалил он и отца Алексея Михайловича, сказав, что он, соблюдая благочестие и веру, в покое и в тишине, и в благоденствии устраивая свою державу, заслужив уважение и любовь своих подданных, сумел установить мирные отношения с окрестными государями, а некоторых и принять в свое подданство. Сказал он и о том, что благословляет и венчает Алексея Михайловича на великие и славные государства, которыми владели его предки, на Владимирское, и Московское, и Новгородское, и на царство Казанское, и Астраханское, и Сибирское, и на все вновь присоединенные земли, и помазывает его святым миром, по царскому древнему чину и достоянию. Возлагая на царя венец и бармы, патриарх пожелал ему, чтоб от вас, великого государя, от вашего царского прекрасно цветущего корня пресветлая и прекрасная ветвь процвела в надежду и в наследие всем великим государствам Российского царствия в рот и рот, в веки и навеки. Окольничим меня назначил царь Михаил Федорович, за особый вклад в развитие производственно-экономических отношений. Хе-хе, это я так коротко и емко передал смысл его речи, длившейся около получаса, после того, как мы пристали к Коломенскому причалу и царь поднялся на шхуну. Из всех 12 пушек мы бахнули так, что с колокольни попадали вороны, хотя заряд был половинный, однако громыхнуло знатно. Я, грешным делом, заранее предупредил боярина Морозова, и потому царь только сделал вид, что сильно напугался. А Морозов показал мне большой палец правой руки, поднятый вверх. Вот тогда-то государь, обойдя корабль и заглянув в трюм, где еще клубились дымы и пороховые газы выедали глаза, сказал: «Борис Михайлович, пора нашего новика приписать ко двору. Словом своим назначаю Степана Разина, сына Тимофеева, в ранг окольничего, и приписываю его к тайному приказу головой. Дозволь слово молвить, государь», — взмолился я. «Молви», — кивнул головой Михаил Федорович. «Уволь от тайного приказа, государь. Тут много знать надо такого, чего я не знаю. Сначала несколько лет в подьячих послужить надо, чтобы вашу канцелярию понять, и не смогу я тогда другими делами заниматься». «Чем же ты хочешь заниматься?» — усмехаясь, спросил царь и добавил, обращаясь к сыну: «Правильно ты говорил, Алешка, что откажется он, и правильно сделал. Пусть он при мне будет ближним окольничим, у него это лучше получается. Он и грамоту нашу еще не освоил, все норовит по-свойски писать, можно и боярином. Степан, внук Шаха и брат Шаха, рожденный от принцессы, но, может быть, лучше ему побыть рядом с тобой окольничим, потом сам его боярином сделаешь, как я покину сей мир». «Не говори так, отец», — воскликнул царевич, — «ты же знаешь, как это меня расстраивает». «И меня расстраивает», — грустно улыбнулся государь, — «но сие неизбежно. Во время венчания на трон я шел с чашей, наполненной освященной водой, и окроплял путь Алексея к храму. Тяжела ноша моя, то и дело говорил я себе мысленно, ничуть не юродствуя, а молясь о том, чтобы донести серебряную посудину до собора. Донес с Божьей помощью, несмотря на должность ближнего окольничего, Жизнь моя не претерпела изменений даже после смены лидера гонки. Возле себя царь меня не видел. Я не лез с советами прежде, не лез и сейчас. Доминировал, как и в той истории, боярин Морозов, тут же набравший столько должностей и полномочий, что, приезжая в Измайлово к царю, оставался в окружении просителей и компаньонов. Похоже, ему нравилось быть магнитом, притягивающим внимание и, судя по всему, деньги. Зная, что Морозов в феврале 46-го года повысит ставку соляного сбора, о чем я рассказал Тимофею, мы с ним еще в 44-м году придумали, как решить эту проблему. Для астраханцев проблем с солью не существовало. Соль в Астрахани была дешевой, потому здесь, в конце концов, и сформировались веку к 19-му основные русские рыбные промыслы. Соль в те годы добывалась в двух соленых озерах – Ильтон и Баскунчак, что находится не так далеко от Волжского торгового пути. Однако в 17 веке мало кто не мечтал захватить эти соляные месторождения, ибо там кочевали огромные, до 10 тысяч кибиток, полчища калмыков, а ранее кочевали ногайцы, а еще ранее другие кочевники, называвшие себя Ордой. Путь в ту степь для русских однозначно означал путь в рабство. Мы с Тимофеем решили использовать представившуюся нам возможность немного подвинуть калмыков с помощью казаков, нанятых наместником Астрахани, и сделать накопление соли на будущее бессолье. От Астрахани казаки поднялись вверх по течению Волги, перешли по протоке на речку Ахтубу и высадились на бугре. Такой я им наметил ориентир. Это единственное на Ахтубе место, где перепад высот река-берег составляет около 30 метров. Нормальный ориентир, да. Потом я сказал им двигаться точно на север. Казаки знали про полночную или северную звезду, которую мы называем полярной, где они должны были увидеть гору Багда. За горой и справа от нее простирается озеро Баскунчак, где я и просил закрепиться казакам, построив там лагерь для борьбы с калмыками. Если получится взять калмыков в полон, надо было заставить их добывать соль. Но там и так должны жить те калмыки, которые роют соль.